Глава 23. Раннее утро, но бабуля уже не спит. Отдала корову и телка пастуху, подоив перед этим кормилицу. И сейчас собирает меня на рыбалку. Я не особый любитель рыбалки, но вот пообещал своим друзьям Пахабу и Кондрату. Кондрат — фанат этого дела, а Пахаб рыбачит лучше меня, хотя поедет с нами не затем. Пожрать, выпить, полениться на берегу — это он любит. Да и я проговорился про свои запасы коньяка, давно еще на своей днюхе. Короче, с меня мясо на шашлык и коньяк. А, да, еще магнитола. Думал сначала взять одну бутылку, а решил две. Что там один пузырь на троих? Да, мы пацаны, но Пахаб весом под сотку уже, ему доза посолиднее нужна. Опять же, на весь день уходим, вернее, уезжаем. Короче, взял три. У Кондрата радость случилась неожиданная. Батю его закрыли в городе в Трезвике. Чего он туда попёрся, это другой вопрос. А вот мотоцикла с коляской теперь наша. Я, впрочем, на своем мопеде еду. Чего тесниться? Самое время на рыбалку поехать. Да-да. Поедем мы на озеро. В реке хорошей рыбы мало. Пескарики одни да окуньки. Ладно, щука еще есть, но поди и добудь ее. А щучку вяленую я уважаю, кстати. Сегодня пятница, 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. До отъезда в Красноярск еще куча времени, которое надо как-то убить. Все учебники я прочитал за пару дней. Читаю быстро, усваиваю хорошо. Время от времени пополняю секретную тетрадку. Вчера вот записал всего один всплывший в памяти факт из будущего. Зато очень важный. Осенью убьют Индиру Ганди. Причем ее же телохранители. Анонимку написать? Сыкотно, конечно, Толяну. Но я склонен вмешаться в историю. Проверить ради интереса, могу ли я менять будущее или нет. Руки чешутся попробовать хоть что-то изменить. Слышу гудок мотоцикла и выхожу на улицу. Захватив коньяк, магнитолу и рюкзак от бабули, даже не посмотрев, что там. Кондрат сказал, что все остальное для рыбалки возьмет сам. И не обманул. В люльке чего только не было, и палатка, и фляга с водой, и дрова. Забита она была доверху, так что захоти я поехать в люльке, не получилось бы. «Мы с ночевкой, что ли?» — киваю я на палатку. «Как масть пойдет», — неопределенно ответил друг, уже стуча копытом от нетерпения. «Ща, бабуль предупрежу. Я заскакиваю во двор и информирую старушку, что могу не вернуться вечером». На что та индифферентно кивает. «Я там положила тебе с запасом. Ты же с Пахабом едешь, я вижу», — дополнила она. «Еду за ижом Кондрата, не сильно раздумывая, куда. Мне ведь все равно, а рыбакам виднее. Пыль летит в глаза, и я жалею, что нет очков или шлема. Мопед едет не быстро, да и мотоцикл из-за качества дорог тоже. Ехать еще больше часа, а всего до озера километров 30-40». По пути обгоняем молоковозку, в которой водитель что-то втирает молодой девахе. Намекает на секс, наверное. Вон как смеются оба. Торопиться им некуда, и мы легко обгоняем это транспортное средство. Потом мы свернули с нашего автобана, и скорость заметно упала. Едем по неприметной дороге, которая идет прямо по полю, где уже глаз радует пшеница. Еще поворот, проезжаем защитную полосу из посаженных деревьев и, наконец, оказываемся на месте. По приезде я понял, почему Кондрат выбрал именно это место. Во-первых, тут у них прикормленное место для ловли сазана. Один из рыбацких друзей Кондрата живет неподалеку и уже несколько дней как прикармливает рыбу кашей, картошкой и червями. Во-вторых, это озеро выгодно отличается от других наличием зелени по его краям. Обычно озера у нас степные, с голыми берегами. Ну и в-третьих, по причине удаленности и буднего дня, мы тут одни. Но в субботу приедет знакомый Кондрат и будет тусоваться до понедельника. Для купания озеро не подходит, оно находится в скальной впадине, и береговой полосы как таковой здесь нет, одни поросшие деревьями скалы. Но Кондрат знает тропку, и мы съезжаем к самому берегу. Расположились. Я сразу стал готовить угли для шашлыка, собрал походный мангальчик и залез в рюкзак от бабули. Кроме мяса, там была куча всякой снеди. Окрошка в трехлитровой банке, блины, фаршированные мясом и рисом, самодельный сыр и сметана, самодельная колбаска из набитой кишки, свои овощи и зелень, и как вишенка на тортике, бутылка вина 0,7. Портвейн азербайджанский, белый, с трудночитаемым названием «Алабашлы». Бабуля из своих запасов отдала. «Придется нажраться». Беру огурец, разрезаю пополам и делаю несколько разрезов на внутренней части, посолив солью из спичечного коробка. Вкуснотища! Но одну половину тут же отобрал Пахаб. Он занялся установкой палатки, метрах в 40 от костра. Зато на ровном месте и без камней. Кондраджи уже стоит около берега и закидывает свое длинное удилище в воду. Ловит он вроде как на донку. За первый час он не поймал ничего. Зато Пахаб вытащил рыбеху грамм 800. «Чихонята, крупная, я таких не видел тут», — завистливо говорит Кондрат и прерывает свою рыбалку. А рыбачил он интенсивно, постоянно закидывал удочки, менял прикормку, не сидел сложа руки в общем. За первый улов надо выпить, и я предлагаю начать с вина. Но парни, незнакомые с культурой питья, где градус понижать нельзя, требуют коньяк. Закусываем овощами, первой партией шашлыка и окрошкой. Последнее хорошо идет. Кондрат, выпив, чуть ли не бегом возвращается к своим удочкам, а мы с Пахабом обсуждаем девчонок из класса и слушаем магнитолу. «На опарыша надо попробовать», — говорит недовольный Кондрат и достает из безразмерной люльки коробку с отвратными червями-опарышами. Пахаб отворачивается, а мне все равно, я не брезгливый. Чтобы добить Пахаба, рассказываю ему жутко токсичный анекдот, заканчивающийся словами: «А, ты не поймешь, ты ж не рыбак». Кондрат ржет как конь, а Пахаб кривит рожу. «Ха-ха-ха-ха!» Раздается рядом с нами, напугав нас неожиданностью. Это смеется мужик, на вид лет 35, который спустился к нам. Мы его из-за магнитола не услышали. «Парни, что ловите?» — спрашивает он. «Вот!» Показывает с гордостью Пахаб свой улов. «А, чихонь. Нормальный такой. Но на уху не очень. Вот сушеный он с пивом идет на отлично». Резюмирует мужик, разглядев рыбку, и вдруг спрашивает. «А ничего, если мы к вам присоединимся с девочками?» «Девочки? Где девочки?» Заозирался я и увидел стоящую вдалеке машину и двух теток непонятного возраста. Не дети, но и не старухи, плохо видно отсюда. «Место не куплено», — степенно говорит Пахаб, тоже заметив женский пол. Пахаб уже выпил и закусил, и пребывает в самом хорошем расположении духа. Кондраджи по роже видно недоволен, однако не спорит. Он молчун и тормоз по жизни. Дядька резво бежит наверх к машине, подгоняет ее поближе к озеру, и вскоре к нам спускаются две женщины, лет до 30, и сам мужик. Машину он закрыл брезентом, и стоит она на самом солнце, зато на виду. Знакомимся. Мужика зовут Платоныч. Он сам так представился, а женщин — Марина и Оксана. Мне больше глянулась Оксана. Русая, нос картошкой, грудь небольшая, зато стоячая. Выделялась она фрактурной, выпирающей из-под сарафана задницей и ногами с узкими лодыжками, неясной пока стройности. Все, как я люблю. Марина была заметно плотнее, немного моложе, и грудь у нее прямо вываливалась из платья. Пахаб по виду был разочарован возрастом возможных подруг. Кондрат не обращал на них внимания, и развлекать всех пришлось мне. Я ж парил анекдоты, приличные и нет, большую их часть тут никто не слышал. «Интересно, какая моя?» — думал я, изучая, как ведет себя Платоныч с девчонками. «А непонятно. Лапал он обеих периодически. Мы споро соорудили еще одну порцию шашлыка. Слава богу, бабуля чуть ли не 3 килограмма мяса мне с собой дала. Платоныч принес свежее пиво в алюминиевом бидончике и отказался от коньяка, мотивируя тем, что он за рулем. А пиво не в счет, значит?» Девочки его показали грамотность в вопросах распития алкоголя и начали с пива, затем пообещав перейти на коньяк. Про себя ничего не рассказывают, больше расспрашивая о нас. Однако я и так вижу, что девочки не деревенские. Парфюм, ухоженные руки, крашеные длинные ногти, побритые ноги. Вот Платоныч ставит свою кассету и раздается вполне приличная подборка отечественных песен. «Три белых коня», «Каскадеры» и прочее. А затем и вовсе иностранщина. И не что-нибудь, а сам Майкл Джексон. «Есть!» — торжествующий вопит Кондрат, вытягивая здоровенную рыбу. «Сазан!» Бежит к нему Платоныч, бросая коленку Марины, которую он жамкал последние пару минут. Сазан просто огромный по сравнению с уловом похаба. Жаль, нет, без мена взвесить. А нет, есть у Платоныча, оказывается. Он бежит к машине, а я наливаю всем по стопочке. Ручные весы показали 2 килограмма. «Я тут и 5 ловил», — хвастается принявший на грудь друг. Ему явно хорошо и от улова, и от стопки коньяка. «На уху самое то», — намекает Платоныч. «Да само собой, для этого и приехали», — гордо говорит добытчик и сознается. «Только я чистить не люблю». Платоныч оглядывает свое женское окружение и понимает, оно не согласное пачкать руки чешуей. «Сам почищу, уверенно обещаю я». «Тем более делать я это умею. Вообще, одинокая жизнь научила меня неплохо готовить. Похаб, вспоминаю я, тоже готовит, как повар-ас. Иду к реке с доской, ножом и рыбой, а следом за мной идет Оксана. Некоторое время наблюдает, сидя на корточках, с оголенными коленками, а потом неожиданно задает вопрос. «Ты откуда перевод песен знаешь?» «Ниоткуда», — вздрагиваю я. «А с чего ты решила, что я знаю?» «Не ври ты. Во-первых, припевы на русском подпевал, когда мясо жарил. Например, пел «Остерегайся того, что делаешь, и не пытайся разбить девичьи сердца». Билли Джин не моя любовница. Или вот еще. «И не имеет значения, кто прав, кто виноват. Просто удирай, удирай». «Так ты откуда перевод песен знаешь?» «И во-вторых, ты иногда пел эти слова на английском, причем произношение у тебя отличное». «Лучше, чем у меня, а я ведь преподаватель английского из Москвы, между прочим». «О как! Палево!» Язык я в самом деле знал хорошо, и тут свои знания труднее объяснить. Английского языка в школе последние полгода вообще не было. И до этого Толик даже как мутко не мог высказывать по-английски. Настолько туп был. «Ты преподаватель? А выглядишь как киноактриса?» Сразу стал переводить тему я и, изловчившись, поцеловал девушку в коленку. «Толя!» — захохотала она. «Я старая для тебя. И ты не ответил. Не увиливай». «Это ты не увиливай». Нагло смотрю ей в глаза, а потом демонстративно оглядываю всю с ног до головы, изредка останавливая взор на некоторых частях тела. «Хочу посмотреть на все твои розовые местечки». «Ты посмотри, какая молодежь сейчас наглая», — непритворно изумляется Оксанка и добавляет на английском. «Давай обмен. Я тебе все покажу, а ты мне все расскажешь». «Окей, my baby», — отвечаю я и начинаю врать на английском про свои способности. «Значит, говоришь полиглот. И хорошо владеешь немецким языком?» — спросила она на плохом немецком. «Я отлично владею языком, в том числе и немецким», — шучу я по-русски. Мы какое-то время беседуем. Оксана хвастается методичками на английском, которые она составляет сама. Потом с очищенной и порезанной рыбой возвращаемся к компании. Кондрат опять рыбачит, Платоныч тискает Маринку уже на грани приличия, а Пахаб радостно забирает у меня рыбу и бежит к уже кипящему котелку с водой. «Пожрать он мастак». «Мы в палатку пока залезем?» — деловито уточняет Платоныч у меня. «Может, в машину?» — надув губки, предложила Марина. «Да жарко там», — возражает кавалер. «Жарко? А пошли погреемся на солнышке». «Ты и книги обещала показать», — говорю Оксане я, выделяя интонацией слово «показать». И спрашиваю Платоныча, «можно?» «Можно», — давит лыбу тот, вытаскивая ключи из брюк и отдавая мне. «Толян, помидорки нет!» — возмущен Пахаб. «Уху из сазана и без помидорки!» «Ну, так сваришь. Я знаю, ты плохо готовить не умеешь, и это...» «В палатке Платоныч сейчас поспать лег, не мешайте ему». Пахаб отмахивается и убегает кашеварить, а мы с подругой идем к машине. «А Платоныч, я так понимаю, вам не муж?» — спрашиваю я на английском, идя сзади и любуюсь уже почти моей женщиной. «Чего это не муж?» «Мне не муж. А почему не Маринкин?» Заинтересовалась она. «Собственную жену в засос не целуют», — говорю я чужую мудрость. «А ты умненький. Люблю умненьких», — согласно кивает Оксана. «А еще молоденьких, нагленьких и выносливых», — продолжаю я. «Почему выносливых?» — удивилась она, подходя к машине. «Сейчас узнаешь», — говорю я и сжимаю ее ягодицу ладошкой. Покажет она мне, фифа столичная. Я ничего не позволил ей показывать. Сам все показал и посмотрел. Единственное, что мучило, это жара. В машине было очень жарко. И сексом мы занимались с открытой дверью. Потом, уже в перерывах, я пробил ситуацию до конца. Оказывается, Платоныч был действительно муж ее подруги. Но не Маринки, а Иринки. Они все работают вместе в столичном вузе на кафедре иностранных языков. Сюда попали случайно, по работе. Приехали на авиационный завод в Новочеркасске переводить инструкции и настраивать оборудование, купленное за валюту. Приехали втроем, без жены. Это так Платоныч подстроил. Ну и, закончив работу на несколько дней раньше, решили прокатиться по области. У Платоныча в городе брат живет, и он дал свой «Жигуль». Девушка прямо не сказала, но я понял, что она и сама с Платонычем уже все испробовала. А чё? Левак укрепляет брак. Оксана замужем, у нее сын есть. Ни я, ни она муками совести не мучились, а пошли есть уху. У котелка сидели Марина и Пахап, причем последний уже косил глазом на селедку. Видимо, по башке коньяк дал ему. «Чего так долго?» — тихонько спросила Марина у подруги, не стесняясь меня. «Ничего недолго. Вы вон тоже в палатке уединились», — ответил я за подругу. «Да чего мы там уединились? На 15 минут. А потом рванул рыбачить. Только и талдычил. Сазан, сазан». «Пропал мужик», — вздохнула Марина. Тут вернулся пропавший Платоныч с сазаном поменьше, чем первый раза в два, но счастливый до невозможности. Кондрат еще двух рыбин поймал и, кстати, выглядел счастливее всех нас вместе взятых, включая удовлетворенную Оксанку. Рыбаки, накатив, ушли опять ловить рыбку, а я шепнул Пахабу. «Ты видишь, как Марина на тебя смотрит? Чё теряешься? Тащи ее в палатку». «Ты чего? Она ж с Платонычем! Да и не пойдет она!» — испугался Пахаб, хотя глазки его загорелись. «Платоныч ей не муж и против не будет, они просто коллеги. А насчет «не пойдет», так ты скажи, мол, пошли, я тебе покажу свою удочку и снасти», — советую я. «Откуда там удочки и снасти? Они все тут». Тупит уже датый Пахаб. «Не спорь, а то помрешь девственником», — пихаю я друга в бок. «Слово в слово повтори, что я сказал, тихонько только». Пахаб выпил еще полстопки и решительно встал. «Марина, пойдем в палатку, я тебе покажу свою удочку и снасти!» — чуть не рявкнул он, набравшись храбрости. Тетки засмеялись, как ненормальные. «Ну, раз удочку покажешь, то, конечно, пойду». Обняла она рукой моего друга, и они ушли в палатку. «А мы что, тоже снасть смотреть будем?» — продолжает веселиться Оксанка. «Ты знаешь, давай до вечера удочку побережем», — предложил я. «А если мы уедем вечером?» — лукаво спросила она. «Ты глянь на этих рыбаков, куда они уедут? А Платоныч выпил уже прилично. Да Кондрат еще и про утреннюю рыбалку говорил. Не поедете». «И то верно», — согласилась девушка и легла на одеяло, устроившись удобно головой на моих коленях. Метрах в 40 от нас познавал в первый раз женщину мой друг. Второй друг, в очередной раз что-то там поймав, радовался чуть ли не с плясками. «Хорошо ведь, отдыхаем».